Ребус позвонил ему накануне вечером, пообещал, что они не будут рвать жилы, разыскивая убийцу трех насильников, и что обязательно проконсультируется с ним, прежде чем передавать дело прокурору, если до этого дойдет. «Вас понял», — произнес Тилфорд. В трубке слышался шум. «Эдинбургский аэропорт. Начальник особого подразделения летел домой». Навешав ему на уши лапши, Ребус попросил об услуге. И вот результат — имя, адрес и подробная карта. Стилфорд даже извинился за головорезов Пеннена. Они получили приказ за ним наблюдать, а не применять силу. «Я узнал только потом», — сказал ему Стилфорд. «Это иллюзия, что таких людей можно контролировать». Перед взором Ребуса снова возник муниципальный советник Тенч, пытавшийся контролировать свой район и не сумевший предотвратить собственную смерть. «Меньше часу ходу», — прикинул Ребус, — «да и день неплохой». Одна из бомб взорвалась в поезде на перегоне между станциями Кинг-Кросс и Расселл-сквер, другая — в автобусе, идущем от Юстона к Расселл-сквер. Все три места были отмечены на карте, которую он держал в руках. В то утро ночной поезд должен был прибыть на вокзал Юстон около 7. 8:50 утра — взрыв в метро, 9:47 утра — взрыв в автобусе. Ребус не мог поверить, что Стейси могла оказаться в зоне какого-нибудь из взрывов. Каферти был один в зале для игры в пул. Когда Шиван вошла, он не шелохнулся и поднял голову, только ударив по шару. Дуплет ему не удался. Он обошел стол, натирая мелом кончик кия, сдул с пальцев меловую пыль. «Все лузы ваши», — сказала Шиван. В ответ он только хмыкнул и снова склонился над столом. Снова неудача. «А результат-то хреновый», — продолжала она. «И в любом деле у вас так». «Доброе утро, сержант уголовной полиции Кларк. Это дружеский визит?» «А что, он похож на дружеский?» Каферти пристально посмотрел на нее. «Вы игнорируете мои сообщения. Советую к этому привыкнуть». «Это не изменит того, что случилось». «А что именно случилось?» Он, казалось, несколько секунд размышлял над ее вопросом. «Мы ведь оба получили то, чего хотели», — проговорил он. «Но вы теперь чувствуете себя виноватой». Он упер кий в пол. «Мы ведь оба получили то, чего хотели», — повторил он. «Я не хотела смерти Гаррета Тенча». «Вы хотели, чтобы он понес наказание». «Только не пытайтесь представить дело так, будто старались ради меня», — предупредила Шиван, делая два шага в его сторону. «Вам надо научиться радоваться даже небольшим победам, Шиван. Поверьте, жизнь вовсе не так щедра на радости». «На сей раз я здорово прокололась, Каферти. Но я быстро усваиваю уроки. До сих пор Джон Ребус не давал вам почить на лаврах, а с этого момента вам будет дышать в затылок еще один враг». «Уж не вы ли?» — усмехнулся Каферти, по-прежнему опираясь на кий. «Но, Шиван, вы не можете отрицать, что мы с вами составляем неплохую команду. Представьте, как мы могли бы управлять городом. Обмен информацией, предупреждения, наводки. Я занимаюсь своим делом, а вы стремительно поднимаетесь по карьерной лестнице. Разве это не то, чего мы оба хотим?» «Я хочу только одного», — вполголоса ответил Шиван, — «не иметь с вами ничего общего до тех пор, пока я не окажусь на свидетельском месте, а вы на скамье подсудимых». «Ну что ж, желаю успехов», — негромко хмыкнув, — сказал Каферти. Повернувшись, он снова стал внимательно рассматривать шары на столе. «А пока не хотите обставить меня в пул? Мне никогда не везло в этой дурацкой игре». Не услышав ответа, Каферти обернулся и увидел, что она идет к двери. «Шиван!» — окликнул он. «Помните наш разговор наверху? И то, как изворачивался этот недоносок Карбери? Я тогда увидел в ваших глазах...» Она уже открыла дверь, но не в силах совладать с любопытством, спросила: «И что же вы увидели, Каферти?» «То, что вам начинает это нравиться». Он облизал губы. «Нет, правду говорю, вам определенно это начало нравиться». Когда она вышла на улицу, его смех все еще отдавался эхом в ее ушах. Пентонвилл-Роуд, потом Аппер-Стрит. Дорога оказалась длиннее, чем он предполагал. Он зашел в кафе напротив стадиона Хайбери, съел сэндвич и просмотрел первый дневной выпуск «Ивнинг Стендарт». Никто в кафе не говорил по-английски, и ему с его шотландским выговором с трудом удалось объяснить, чего он хочет. Как бы там ни было, сэндвич оказался хорошим. Выйдя из кафе, он почувствовал, что натер ноги. Свернул с Сент-Полс-Роуд на Хайбери-Гроув. Улица, куда он шел, находилась за теннисными кортами. Вот и дом. Нашел на пульте номер нужной квартиры, рядом с которым была кнопка звонка, но фамилия жильца отсутствовала. Ребус нажал кнопку. Никакого ответа. Посмотрев на часы, он стал нажимать соседние кнопки в надежде, что кто-нибудь ответит. «Да», — раздался крякающий голос из переговорного устройства. «Посылка в квартиру 9», — сказал Ребус. «Это квартира 16. Могу я передать ее вам?» «Нет». «А можно оставить ее у них под дверью?» Из динамика послышалось приглушенное проклятие, после чего замок с щелчком открылся, и Ребус вошел в подъезд. Поднялся по лестнице к квартире 9. В дверь был врезан глазок. Он приложил к двери ухо, затем, отойдя на шаг, стал внимательно ее осматривать. Крепкая, надежная дверь с полудюжиной замков и стальной окантовкой по периметру. «Кто живет в такой квартире?» — спросил Ребус самого себя. «Дэвид, это вам!» — вспомнилась Ребусу фраза из телешоу «Через замочную скважину». Разница была в том, что он точно знал, кто здесь живет. Информация о хозяине квартиры была передана ему Дэвидом Стелфордом. Ребус несколько раз осторожно постучал в дверь.